Глава 15. Комиссар отправился на обед. Несмотря на то, что господин начальник, то есть Бонетти Альдериги, отстранил его от дела, комиссар не был ни зол, ни расстроен. Возможно, потому что Семинара был мужик что надо, ответственный и упрямый. Отличная ищейка и, несомненно, примет близко к сердцу похищение Нинетты. А ведь, пожалуй, главное, как можно скорее освободить девушку, если она жива. Однако в том, что она жива, комиссар сильно сомневался. Как только он сел за свой обычный столик, подошел Энца с конвертом в руке. «Принесли для вас минут 10 назад». «Ты смотри». Опять объявился. Такой же конверт адресован ему, и снова надпись «Охота за сокровищем». «А кто принес?» «Мальчик. Убежал, как только передал письмо». Тот же трюк, что и с посылкой, где лежала голова барашка. Поймал на улице мальчишку, дал ему конверт, сказал, куда отнести, вручил 1 евро и велел дать дёру сразу после вручения. «Ищи свищи». Он сунул конверт в карман. «Соперник может подождать. Тянешь время? И я потяну». «Что предложишь?» «Всё, что захотите». «А я всё и хочу». «Сегодня нагуляли аппетит?» «Не очень». Но если съесть по кусочку от каждого блюда, в конце концов наемся, хотя и без аппетита. В конце концов он объелся, хотя и без желания. И впервые в жизни ему стало стыдно. Потом, направляясь к молу, он задумался, почему устыдился своего обжорства. Конечно, это как-то связано с похищением Нинетты. Как можно? Бедняжка в это самое время испытывает бог знает какие страшные мучения в руках безжалостного похитителя. А ведущий расследование комиссар, тот, кто должен ее освободить, идет себе, набивает брюхо и плевать на все хотел. Минутку, Монтальбана, не пари чушь. А если спасатели, разыскивающие беднягу, погребенного под обломками обрушившегося здания и 3 суток лишенного еды и питья, решат из солидарности и сострадания тоже 3 суток ничего не есть и не пить, что из этого выйдет? А выйдет то, что через 3 дня у них не будет сил оказать пострадавшему помощь. Следовательно, пусть едят, пусть набираются сил для выполнения своей благородной миссии. «Следовательно, хрен собачий», — парировал внутренний голос. «Одно дело питаться, а другое — обжираться, как ты». «Объясни-ка разницу. Питание — долг, обжорство — удовольствие». «А вот и ошибаешься. Задам тебе вопрос. По-твоему, почему я так много ем?» «Потому что не умеешь держать себя в руках». «Неверно». «Я могу быть зверски голодным, но если занят расследованием, могу целыми днями обходиться без еды. Так что, когда мне это нужно, я умею держать себя в руках». «Тогда сам скажи, почему ты так много ешь?» «Я мог бы ответить, что это связано с моим обменом веществ, ведь при таком режиме питания я должен сильно толстеть, но вес мой остается прежним, за вычетом периодов, когда мне нечем заняться, как было 2 дня назад. У меня даже печень не болит». Но правда в том, что мне однажды сказал один друг. «Еда для меня вроде смазки для мозгов. Вот и все. Так что хватит уже грызть себя и сгорать со стыда». Комиссар дотащился до маяка, еле переставляя ноги. Потому что хоть еда и помогала ему живее шевелить мозгами, столь же несомненен был тот факт, что после плотного обеда он заметно грузнел. Добравшись до камней, комиссар сел и в тишине и покое выкурил сигарету. Потом стал докучать крабу, кидаясь в него камушками, и, наконец, решил достать из кармана конверт и прочесть очередное послание. «Прошу, поверь, любезный Монтальбана, терпеть тебе придется не напрасно. Тружусь я днем и ночью неустанно. Награда будет ценной и прекрасной. Мой замысел бросает сразу в дрожь, из подлинного сотворить подмену. Когда ее ты, наконец, найдешь, от радости заплачешь непременно. Я точно знаю, ты тогда поймешь. Игра моя свеч стоит несомненно. Но в чем смысл? И потом, игрок уже мог бы обойтись без этих хромоногих двустиший. Что в них говорится-то? Что надо еще подождать, потому что тот трудится, стараясь сделать награду еще ценнее. Что ж, успешной работы. Вряд ли стоит читать Артура эти никчемные вирши. Поразмыслив, комиссар решил все же, что это неправильно. Раз уж он обещал, что тот будет его партнером в игре, придется держать слово и сообщать ему все новости. Но встречаться с парнем не хотелось. Это позерство в духе юного чародея а-ля Гарри Поттер начинало порядком раздражать. Комиссар перечитал стихи и на этот раз забеспокоился. В них было что-то гнусное. Что могло означать третье двустишие? «Как-то Мауджелло вернулся?» «Нет, сеньор комиссар». «Куда он запропастился?» «Звонки?» «Один, сеньор комиссар. Звонил тот юноша от сеньоры Стрэмстром». «Дежурный звонок юного Артура. Решил отзваниваться раз в день? Однако на этот раз он может пригодиться. Он оставил номер телефона?» «Так точно, сеньор комиссар. Перезвони ему и скажи, чтобы зашел за конвертом». Достал конверт из кармана, протянул Катарелли и пошел к себе в кабинет. Но не успел он дойти до стола, как за спиной раздался оглушительный грохот. Комиссар инстинктивно дернулся вперед, чуть не пробив головой стену, и разразился проклятиями. «Прошу извинения и уразумения», — смущенно оправдывался Катарелла. «Рука у меня соскользнула». «Катарелла, в один прекрасный день и у меня рука соскользнет. Поверь, мало не покажется». Престыженный Катарелла сник и молча изучал мыски своих ботинок. «Чего тебе?» «Сеньор комиссар, вы уж простите, но, кажется, вы конвертом обшиблися», — заявил Катарелла, протягивая ему конверт. Монтальбано взял конверт, чтобы рассмотреть и убедиться. Это был тот самый конверт с пометкой «Охота за сокровищем». «И в чем же, по-твоему, я ошибся?» «Тут, значит, сказано, что письмо адресовано комиссару Сальво Монтальбано. Получается, вроде как вам, лично, персонально». «И что?» «А если это письмо от вас, то есть если вы сами хотите его отправить, то надо имя-то написать этого, который от сеньора Стрэмстром». «Ну что с ним делать? Встряхнуть и стукнуть головой об стену? Или вооружиться терпением? Лучше все-таки обойтись без кровопролития». «Ты прав, Катары. Письмо адресовано мне, но я хочу, чтобы его прочитал и тот юноша». Лицо Катареллы просветлело, сомнения были развеяны, и он направился к двери. Монтальбано перевел взгляд на лежавшие на столе бумаги, но заметил, что Катарелла застыл в дверном проеме. «У тебя села батарейка?» «Какая батарейка, сеньор комиссар?» «Неважно. Что такое?» «Мне тут мысль одна пришла. Можно вам задать еще один вопрос?» «Давай». «Если тот юноша захочет с вами поговорить, лично, персонально, мне что делать? Впустить или не впускать?» «Говорить я с ним не хочу. Скажешь, что я на совещании». Когда вернулся Ауджелло, уже стемнело. «Прохлаждаешься, Мими?» «Ничего я не прохлаждаюсь», — садясь, парировал Ауджелло. «Целый день потерял на Альбу». «А кто это?» «Альба Джордана, псевдоним Саманта, девушка из дома свиданий». «Ты с ней говорил?» «Да, но дело оказалось долгим. Сперва приехал по адресу, который мне дали в Винченцелле. Стучу-стучу, никто не открывает. Вышла соседка и сказала, что Джордана недели две как перебрались в Рагону и дала мне их новый адрес. Тогда я поехал в Рагону. Нашел дом, но тут у меня случился затык». «В каком смысле?» «Типа не мог решить, что делать. Заявиться к ее родителям?» «А что в этом такого? Вполне естественно». «Нет». «Почему же?» «А вдруг они ничего не знают о том, чем занималась их дочь в свободное время?» «Разве Альбу не опознали? Неужели семья осталась в неведении?» «А вдруг знал только отец, а мать нет? Я мог таких дров наломать». «Эти сомнения делают вам честь, сеньор Ауджелло. Ваша глубокая человечность, исключительная чувствительность. Иди ты нахрен!» «И что ты сделал?» «Пошел к карабинерам». Монтальбано изумленно вытаращил глаза. Даже на стуле подскочил. «К карабинерам? Совсем, что ли?» «Нет. У них что, чесотка?» «Да я не в этом смысле, Сальва. У меня не было другого выхода. У нас нет там своих людей. Я долго думал, прежде чем пойти к ним». «И ты сказал, кто ты такой?» «Конечно». «А они?» «А как ты думаешь? Небось, не спровадили пинками под зад? Старший сержант был сама любезность. И, кстати, знаешь что? У него голова, как у Фацио. Всех жителей Рагоны знает, как облупленных, со всеми потрохами». «И что ты ему рассказал?» «Правду». «Какую ее часть?» Мими замялся. «Ты о чем?» «Рассказал всю правду? С самого начала? Или только половину?» «Все равно не понимаю». «Сейчас объясню. Ты сказал старшему сержанту карабинеров. Карабинеров!» «Что впервые увидел Альбу на фото в доме свиданий, куда ходил в качестве клиента». Мими сперва покраснел, потом побледнел, как полотно. Привстал с места, чтобы молча удалиться, но потом сдержался. 2-3 раза сглотнул слюну, провел ладонью по губам и произнес чуть дрожащим голосом. «Нет, я не счел это важным». «Почему?» «Это не имело отношения к тому, что мне надо было у них спросить». «Скажи мне одну вещь. Старший сержант сказал тебе, как ведет себя Альба с тех пор, как появилась в Рагоне?» «Да, у нее безупречное поведение». «А ты ему сказал, что она тут время от времени подрабатывала проституцией?» «Не мог не сказать». «И как он отреагировал?» «Очень удивился». «Удивился, и все?» «Сказал, что теперь будет за ней присматривать». «Вот к этому я и веду. Честный служащий полиции, не колеблясь, проинформировал карабинеров, что Альба занималась проституцией, забыв при этом упомянуть, что сам пытался стать ее клиентом». «Вот так. Ты приехал туда честным парнем и уехал таким же, а она осталась жить там дальше с клеймом путаны». «Ты же сам мне поручил ее навестить, разговорить, и я тебе поручил встретиться с ней наедине, никого не впутывая. Предложил воспользоваться своим знаменитым талантом обольстителя. Это подразумевало, что ты не будешь впутывать карабинеров, налоговую или природоохранную полицию». Мими недолго помолчал и констатировал. «Ты прав. Закроем тему. Продолжай». «Старший сержант со мной согласился насчет того, что родители могут быть не в курсе, какую жизнь вела их дочь. Поскольку у Альбы накануне случилось дорожное происшествие со скутером, он под этим предлогом отправил к ней карабинера. Та пришла, ее провели ко мне в кабинет и оставили нас одних». «Минутку. Почему она переехала в Рагону?» «Отец решил сменить ей окружение, добился перевода по службе и забрал с собой семью». «Что она тебе сказала?» «Прежде всего, надо сказать, что она необыкновенная девушка». «Ты мне это уже сальва, я не о красоте толкую». «Необыкновенная в том смысле, как она говорила о своем прежнем занятии. Непринужденно, будто работала продавщицей в магазине. Не стыдилась и не бахвалилась. Поскольку она была гордостью борделя, сама так выразилась, хозяйка использовала ее для привлечения новых клиентов при помощи сарафанного радио, а потому делала так, чтобы у нее не было постоянных клиентов». «Короче, вся поездка коту под хвост». «В целом, да. Но Альба рассказала мне одну вещь. В бордель она приезжала всего на час». «На чем?» «На скутере. Говорила своим, что идет к подруге в кино, в библиотеку». «Продолжай». «Однажды, когда уже собиралась домой, хозяйка велела ей быть осторожной и объяснила, что в другие дни ее дважды спрашивал один клиент, но хозяйка говорила ему, что она занята». «Почему?» «Он смутил ее чрезмерно бурной реакцией на фотографию Альбы, настолько возбудился, что начал весь дрожать. Хозяйка испугалась». А поскольку в тот день он приходил в третий раз и сильно разволновался из очередного отказа, хозяйка подумала, что он может устроить засаду и поджидать Альбу у выхода из борделя. Тогда Альба решила остаться еще на пару часов. Позвонила матери, наплела ерунды. Выехала домой, когда стемнело, после 8 вечера. А за мостом Самартина, там еще по правую руку нет домов, одни деревья, с ней поравнялась ехавшая следом машина и столкнула скутер на обочину. Она заметила марку автомобиля? Нет, даже не думала об этом. Слишком перепугалась. Вставая, к счастью, обошлось практически без травм, она увидела, как водитель вылез из машины и побежал к ней, а ее буквально парализовало от страха, с места сдвинуться не могла. Она уверена, что эта история была подстроена. На все 100. К счастью, мимо проезжала еще одна машина, водитель притормозил. Тогда виновник ДТП развернулся, вскочил в машину, завел мотор и мигом умчался. И это подтверждает, что за рулем сидел тот самый неудовлетворенный клиент. Наверняка. Я думаю, что если бы не другая машина, он бы оттащил ее в лесок и изнасиловал. Альба не разглядела его лицо. Нет. А в другие дни он приходил? Через 3 дня в бордель вломилась полиция. «Знаешь, что все это означает, Мими?» «Да, надо выйти на хозяйку и получить описание внешности несостоявшегося клиента Альбы». «Точно. Завтра с утра пораньше двигай к Дзурло. Ты вроде говорил, что ее арестовали. Даже если уже выпустили, они наверняка знают, где она живет. Мими, ты уж постарайся, время поджимает». «Да понимаю я», — вставая, ответила Уджелла. «Кстати, Мими, чуть не забыл. Хотел тебе сказать, что это расследование уже не наше». А Уджелла снова опустился на стул. «Не понял». «А что тут понимать? Бонетти Альдериги отобрал его у нас и передал Семинаре». «Почему?» «Потому что Семинаре калабриец, а мы не тянем». «А зачем мне тогда ехать к хозяйке борделя?» «Езжай. Семинаре просил нас о содействии, так что мы уполномочены вести параллельное расследование». «Думаешь, он это имел в виду?» «Нет, но я так его понял, ясно? Или ты против?» «Я-то? Да я руками и ногами за». «Вот и езжай к хозяйке, узнаешь все, что нам нужно, а потом решим, стоит ли докладывать об этом семинаре. Уяснил?» «А то». Минут 10 спустя на выходе из конторы его окликнул Катарелло. «Ай, сеньор комиссар! Письмо ваше!» И протянул ему конверт с охотой за сокровищем. «Подержи у себя. Если парень еще за ним не приходил, значит, никак нет, сеньор комиссар. Приходил, переписал и возвернул. И оставил вот эту записку». Листок из блокнота Катареллы. «Дорогой комиссар, я решил написать эти несколько строк, чтобы передать мое первое впечатление после беглого прочтения нового письма. Не могу найти разумные доводы, чтобы объяснить причину, но письмо на этот раз показалось мне весьма тревожным. Особенно эта строка «От радости заплачешь непременно». Мне показался странным выбор глагола. Конечно, можно плакать и от счастья, но тут мне это не представляется уместным. Потом это его настойчивое стремление уведомить нас, что он днем и ночью трудится, чтобы сделать награду единственной и неповторимой. Повторюсь, это всего лишь ощущение, но я боюсь, что когда мы обнаружим сокровище, нас ждет весьма неприятный сюрприз. Держите меня в курсе. С наилучшими пожеланиями, ваш Артура.